Глава 7. Щит и меч. Марион Давидович Курчинский стал доктором медицинских наук в возрасте 44 лет, но и к нынешним 50 он оставался активным человеком не только в профессиональном плане, но и в физическом, и 3 раза в неделю с удовольствием занимался спортом. Играл в настольный теннис по вечерам в компании бывших однокурсников-биологов, закончивших МГУ. Даже переехав с лаборатории из подмосковного Королёва в Дегунино, он теннис не бросил и продолжал посещать спорткомплекс «Динамо» на Ленинградском проспекте. В среду, 24 ноября, после работы, он снова поехал в «Динамо» в сопровождении телохранителя Сергея Сергиенко. Ланин категорически запретил всем офицерам «Призрака» передвигаться без охраны, ставшего ему другом. Сергей был высок, жилист, насад, флегматичен, но не медлителен. В свои 33 он оставался подвижным и внимательным, обладая хорошей физической подготовкой. К своему званию мастер спорта по боксу он несколько лет назад добавил еще и черный пояс айкидо, и Курчинский считал себя защищенным от любых неприятностей. Именно на Сергея Марион Давидович испытал недавно созданный вшинник, генератор защиты от психотронного излучения, созданный в лаборатории после изучения зомбера, психогенератора, разработанного в американских лабораториях. Зомбер после долгих переходов из рук в руки наконец окончательно достался Курчинскому, и ученому удалось создать своеобразный щит от гипноимпульса, названный вшинником, из-за того, что тот действительно мог вшиваться под кожу на голове человека. Во всяком случае, испытания показали, что луч зомбера вшинник нейтрализует. Сергей не поддался воздействию, а это, по мысли Курчинского, означало победу над любым гипнотизером, противником, обладающим псиоружием. В начале 8-го Завлап и его спутник начали тренировку, дождавшись еще 2 приятелей – Сашу Зубко и Толю Шкодина. В 9 закончили, а в 9:30 Мариону Давидовичу позвонил полковник Ланин. «Марион, вы мне нужны». Курчинский, расслабленный после физического действия и душа, хотел ответить, что он едет домой, но вовремя прикусил язык. Командир «Призрака» никогда не звонил сотруднику только ради того, чтобы узнать о самочувствии. Мысленно включил чип связи. Вижен очками он тоже пользовался, но имплантированная связь была удобней. «Слушаю, Валерий Леонидович». «Срочно проанализируйте поведение нового президента Сбера». «Германова?» «Все данные и записи наблюдений вам сбросят на почту», — не ответил на встречный вопрос Ланин. «Он 2 раза встречался с деятелями, по которым мы начали работать недавно, с вице-премьером Хусрулиным и главой прокурорской комиссии Каменевым, после чего резко изменил поведение». «Вы думаете, он зомбирован?» — задаченно спросил Курчинский. «Думать мало, надо знать. Еще вопрос, как скоро мы получим защиту от зомберов?» «Аналог готов, осталось уложиться в заданные параметры». «Укладывайтесь побыстрее. Масоны нашей 5-й колонны не зря зашевелились, как перед финалом чемпионата мира по футболу. Идет подготовка еще одного Майдана, только тихого, информационно-психологического, с использованием новейших технологий НЛП. Наша задача — сохранить институт президента». «Но президент продолжает мощно ошибаться, следуя либеральной стратегии, которую он исповедует». «У вас на примете есть лучший вариант?» «Нет», — смутился Курчинский. «Вот и занимайтесь своим делом, не лезьте в политические бредни. Сколько времени вам понадобится?» Курчинский покосился на Сергея, сидевшего за рулем BMW X6. «Нужны еще тестовые испытания. Сколько?» «С изготовлением железа в районе 2 недель». «Изготовить железо вам помогут электронщики министерства». «Тогда 6 дней. Уложитесь в 4». «Это не от меня зависит, не гайку с болтом обточить». «Хорошо, постарайтесь как можно быстрее. И последнее замечание», — Ланин помолчал. «Это должно остаться между нами. Будут звонить из комитета, даже если это будет Казадоев. Но он же председатель КЗО. Никаких обещаний ни ему, ни его коллегам, никаких встреч. Вы думаете...» — Ланин поморщился. «Прекратите отвечать вопросом на вопрос, Марион. Никаких претензий к ФСБ у меня нет. Но свистопляска с зомбером началась именно после посещения Казадоевым вашей лаборатории». «Понятно», — поёжился Курчинский. «Никаких передач Казадоеву наших изделий без моего разрешения. Он приезжал не один, а со спецназом. С этого момента лабораторию будут охранять наши люди. До свидания. Помните о нашей договоренности». В ухе свистнуло. Марион Давидович выключил имплант. «Алярм?» — понимающе спросил Сергей. «Ещё не алярм, но припекает», — задумчиво сказал Курчинский. «Придётся гнать». Сергей увеличил скорость, но Марион Давидович остановил водителя. «Это не о тебе сказано. Я имел в виду гнать работу с вшинником». Сергей сбавил скорость. Разве мы его не сделали? Опытный образец. В серию он не пойдет. Велик больно. Надо, чтобы его размеры были не больше спичечной головки. Ничего себе. Это как же вы ухитритесь упаковать слона в муравья? Нанотехнологии, улыбнулся Корчинский. Плюс квантовый многокубитовый процессор, что уже реальность. Кстати, как ты себя чувствуешь после испытаний? Нормально, я рассказывал. Значит, работает. Подъехали к подъезду шестиэтажного дома. Проводить? Предложил Сергей. Сам доберусь. Хочешь, поужинаем, жена уже ждет. Спасибо, меня тоже моя Татьяна ждет. Они пожали друг другу руки, и машина уехала. Курчинский набрал код домофона, дверь открылась, и в это время в ухе раздался хрустальный звон. Внедренный в висок чип связи докладывал о сигнале. По спине прополз холодок, звонил директор ФСБ. «Слушаю вас», — вежливо сказал Курчинский, но увидел входящих вслед за ним в подъезд женщин и торопливо добавил: «Прошу прощения, перезвоню через несколько минут». Жена была дома, смотрела телевизор. «Дорогой, ужин разогревать?» — донеслось из гостиной. «Грей», — ответил Курчинский, проходя в кабинет. Вызвал в памяти номер Казадоева, и чип связи соединил его с абонентом. «Слушаю, Иван Егорович». «Насколько мне известно», — заговорил директор без всяких предисловий, «вы уже отработали зомбер, и он вам больше не нужен». «Это как сказать», — осторожно проговорил Марион Давидович. «Эксперты еще работают с ним». «Тем не менее, вы уже сделали опытный образец защитного устройства». Курчинский не удивился осведомленности главного чекиста страны. Федералы умели добывать секретную информацию. А Казадоев к тому же возглавлял КЗО. «Есть такое дело». «Прошу вас передать зомбер моим людям, а заодно и сбросить материалы по вшиннику. Ими займутся наши лаборатории. Нельзя, чтобы такими важными объектами занималась только ваша служба. Вы понимаете меня?» «Понимаю». Курчинский вспомнил, как директор забрал в лаборатории зомбер и что из этого вышло. «Но, Иван Егорович, мне строжайшим образом запрещено передавать генератор, и тем более материалы по разработке щита, кому бы то ни было. Я напрямую подчиняюсь Добрынину, генералу ГРУ». «До поры до времени. Вполне вероятно, что комитет даст добро на передислокацию вашей лаборатории в федеральную систему. Ведутся переговоры». «Ничего не знаю об этом», — Курчинский набрался смелости. «Однако я передам вам запрашиваемое только с разрешения полковника Ланина. Прошу вас понять». Несколько секунд Казадоев молчал. Курчинский представил, как директор смотрит из-под лобья, и ему стало не по себе. Пришла мысль. «Сейчас он скажет, что я уволен». «Хорошо, ждите решения начальства и готовьтесь передать моим курьерам все наработки». Голос Казадоева растаял в костях черепа. Курчинский выключил имплант, вытер вспотевший лоб. «Ну и чего грозить? Оно мне надо?» В кабинет заглянула жена. «С кем разговаривал?» «С главным чекистом». «Зачем ты ему нужен?» «Хочет забрать к себе мою лабораторию. Так и инфаркт получить можно». «Ты бы все-таки сходил в поликлинику, проверился. Сердце у тебя не молодое». «Не хочу. Наши поликлиники практически все, особенно в Москве, подчиняются кавказским диаспорам. Нас продали. Два раза посещал нашу поликлинику, где на одного москвича 10 армян и таджиков. К черту. У тебя же друг врач, Володя Попадейкин. Поговори с ним и не нервничай по пустякам». «Директор ФСБ по пустякам звонить не станет. Плюнь». Курчинский улыбнулся, привлек жену к себе. Подумал: «Эй, вправду, пусть решают, это не мои проблемы». И отбросил посторонние мысли.